Нам пришлось прервать свои шепотки. На кафедру взошел виконт Николай Гиверский, окинул всех острым орлиным взором, на миг задержался взглядом на мне, тут по его губам скользнула улыбка, и протянул руку к милорду Григорию, своему секретарю, а тот вложил в нее увесистую стопку листов. «Черт побери, кажется, утренняя продлится намного дольше, чем я предполагал, и кроме молитв нас ждет обзорная лекция о сложившейся в королевстве и вокруг него обстановке». «Да, так и есть». Прокашлившись, прецептор начал излагать проблемы, которые не дают спокойно жить Кранцу и ордену молящихся. «Слушать мне его нет никакого смысла, я теперь и сам могу лекцию прочитать не хуже Николая Гиверского, спасибо моему алмазику с прослушивающим плетением, моей прелести. Заклинание оказалось даже лучше, чем я думал, прочитав описание. Там ни слова не было сказано, что мне не придется потом часами прослушивать записанные разговоры. Оказалось же все просто великолепно, достаточно потянуться магическим сознанием к кристаллику, как вся имеющаяся в нем информация мгновенно оказывается в моем мозге, а дальше делай что хочешь, можно выкинуть полученные сведения из головы и забыть или оставить для размышления и анализа. Я уже привык, что никакая бочка меда по жизни не обходится без ложки дегтя. Выяснил от дядюшки Андрея Тарского, вице-канцлера, что на площадь выходит окна королевского кабинета, тронного зала, приемной секретаря, а вот спальня смотрит в другую сторону. Причем здесь спальня, казалось бы, мне же ни к чему слушать храп Эдгара и его любовные разговоры с королевой Люсиндой или маркизой Джудит. Но все не так однозначно. Свои самые тайные беседы и разговоры король ведет по утрам и вечерам именно в опочивальне. Она у него отдельно от супругиной. Теперь, если я желаю узнать что-то тайное, а я очень желаю, придется подыскать другое место для установки прослушки и постараться, чтобы мой драгоценный камешек кто-нибудь случайно не обнаружил и не присвоил. Пока же стал обладателем большого количества информации государственного значения. К примеру, теперь я знаю, что император Флавий неустрашимый самый настоящий козел. Это ведь он втянул нашего Эдгара в войну с Виталием II, а когда на стороне габарийского короля выступило большинство ахарских герцогов, поддержал Кранц лишь добрыми пожеланиями и двумя обозами дрянных доспехов и оружия. Разумеется, я не испытываю к Эдгару никаких теплых чувств, но то, как с ним поступил правитель Юстиниана, ничем иным, чем подлостью не является, или политикой. С этим видом человеческой деятельности мне надо знакомиться как можно быстрее. Узнал и про беды со сбором податей, и о запустении королевского домена, и о многом-многом другом. Скоро буду писать подробное письмо мачехе, надо будет с ней поделиться сведениями, не указывая источник. Хотя Мария и так в курсе происходящего, кузен ее умершего супруга Андрей весьма сведущ в делах и время от времени доносит до нее наиболее важную информацию. «Ты уснул, что ли?» – толкает меня в бок Вера. «Нет, ты что?» – возмущаюсь, поднимаясь следом за остальными. Прецептор завершил проповедь, теперь мы все вместе молимся. Четвертая и пятая молитвы. Начальство попыталось было меня задержать после завершения мероприятия, ага, старик расчувствовался из-за исцеления племянников, все никак не наговорится, но я сослался на неотложные дела и попрощался. Успеет он в сотый раз выслушать от меня, что опасаться возвращения безумия к виконтам Ивану и Виктору совсем не следует. Такое чувство, что прецептор до сих пор не может поверить своему счастью спасения рода Гиверских. «Они и сегодня ждут тебя, Степ», — говорит он мне на прощание. «Ваше Преосвященство, мы ведь с ними каждое утро виделись. Я им надоел, поди как овсяный пудинг. О чем ты говоришь? Надоел. Ты всегда желанный гость у меня и в замке Гивер. Они завтра уезжают обрадовать матушку. Ты уж с ними повидайся, очень ждут. Обязательно. Обещаю. Завтра, также утром, перед началом конклава, наконец-то отделался от всех, быстрым шагом пересек внутренний плац и через арку вышел к паркшезу. Обратный путь не забыли, посчитал я нужным пошутить с носильщиками, усаживаясь. Тогда давайте живее, только не уроните. Останусь доволен, получите по 20 зольдов. Для рабов это целое состояние, можно или в выходной попить, еще и на закуску хватит. Парни постарались, и быстро, и нетряско донесли, за что получили обещанное. Сергей у меня умница, сообразил, что то заклинание невидимости, которое он мне нашел, имеет два существенных недостатка, долго накладывать и мало, менее получаса, действует. Перерисовав его мне в тетрадь, на этом не успокоился, продолжил поиски в этом направлении и нашел плетение отвода глаз. Оно, увы, тоже не без недостатков. Тот, на кого наложен отвод глаз, не станет полностью невидим, просто не будут замечать, если не станут целенаправленно высматривать именно его. А еще, человека, находящегося под действием этого заклинания, увидит любой, с кем он столкнется. Зато имеются и преимущества по сравнению с полной невидимостью. Плетение можно создать за треть часа, а действует оно почти полтора часа. Теперь у меня имеются два варианта магического обмана моих опекунов и охранников. Сегодня думаю воспользоваться вторым. Глава 20. Кажется, я начинаю в чем-то хорошо понимать женщин. Даша, помнится, тоже вот так вот стояла перед шкафом, набитым ее одеждой, и не знала, что на себя надеть. В моей спальне апартаментов золота Кранца шкаф поменьше раза в два, зато часть облачений сложена еще и в сундуке. Вам помочь, ваше преподобие? Эта Юлька вошла и отвлекла от размышлений, в чем мне отправиться в самовольную отлучку, если можно так выразиться. Обойдусь. Отказываюсь от услуг девчонки и вижу в руке у нее сверток из дорогой ткани. Что это у тебя? Раб Прилата Курта передал. Докладывает она, с любопытством посмотрев на кучу выложенных мною поверх одеяла вещей. Тут книга. Оставь на столе и иди делом займись. Изображаю дурное настроение. Серебро с Ангелиной когда уже начистите? И, да, меня ни для кого нет. Я займусь амулетами и оружием. Скажешь, чтобы не отвлекали. А если милорд Карл вернется, или кто-то из офицеров придет? Видела миледи, с которой он познакомился. Сегодня милорд точно не придет, а лейтенантам сообщи что я тебе сейчас велел. Она оставила подарок еще одного моего троюродного дяди и выскочила за дверь. Прилад главного столичного храма, в церковной иерархии весьма большая шишка, подчиняющийся напрямую кардиналу ввиду отсутствия в Рансбуре епископства, так и не дождавшись с визитом своего прославившегося племянника Степа, еще бы, я целыми днями задницу в прецептории просиживал, слушал, как переливают из пустого в порожнее, сам позавчера меня навестил. 52-летний милорд Неллерский довольно сильно походил на моего здешнего отца, только был заметно толще. Одаренный магией он все же вынужденно избрал карьеру служителя Богу, а не офицера. Так решил мой дед, на тот момент глава рода. Обняв и облобызав, дядя Курт битых три часа выспрашивал меня обо всем, заодно делясь и своими делами. У него трое бастардов, получается, мои четвероюродные кузены-кузины, все уже взрослые и неплохо своим отцом устроенные. Сыну Прилат Неллерский выправил лейтенантский патент, а капитана тот заслужил сам, правда, не без доброжелательного отношения полкового командира, брат которого один из вассалов моей мачехи. Обе дочери замужем и, как я понял, весьма удачно. Их мужья хоть и не сильно родовитые и даже не одаренные, зато достаточно состоятельные. Смотрю, тут куда ни ткни, на какого-нибудь родственника, пусть и дальнего, попадешь. Утрировано, конечно, но реально только теперь до меня постепенно начало доходить, насколько сильны возможности и влияние нашего рода, впрочем, у других герцогов их поди не меньше. Узнав о моих увлечениях географией, историей и путешествиями, дядя Курт сподобился подарить редкую книгу какого-то пастыря, в позапрошлом веке умудрившегося побывать с проповедями на всех материках Паргеи. Это та, что сейчас лежит на столике. Фолиантов у меня и так полно, к моим услугам богатейшая библиотека, только времени на чтение, увы, не хватает. Когда-то в своей первой юности я таскал иногда художественные книги на скучные лекции, но здесь попытка почитать на совещании в прецептории описание путешествий Витальда Циринского вызвала столько недоуменных взглядов и шепотков, что чтение пришлось отложить. Зато эта книга первая моя личная, спасибо тебе, дядя. Принцип «одаренная не дарит» здесь нет, так что, вот и презент для Берты нашелся, драгоценности или что-то подобное пока рано ей отправлять. С новоявленной дворянкой все устроилось самым замечательным образом, даже сглазить не боюсь, искренне рад за девчонку. Она теперь миледи Берта из новинок, на что имеются соответствующие грамота и запись в 107-м фолианте дворянских семей. Предлокость часто встречается у таких вот недавно получивших дворянство. Нет, ну в самом-то деле, не оставлять же Берте фамилию семьи крепостных рабов, тем более, родня ее всячески притесняла и обижала. Ничего, выскочит замуж, получит другую, а если повезет, еще и титул супруга. Тогда избавиться от приставки из новинок, смешно немного, но, ладно хоть так, нормальное название для села, главное в другом. Интриги и наушничество моей тетушки Ники принесли свои плоды, и сильно одаренную девочку взяла под опеку королева-мать. Ульян, прецептор наказующих, говорят, пришел в такую ярость, что явился во дворец с претензиями. Понятно, сильную магиню у него прямо из-под носа увели. Вот и пусть злится, их ордену вообще-то такие эмоции положены, раз гордо сами себя называют псами Создателя. Только Матильде на ярость главы наказующих, что называется, плюнуть и растереть. Сильные мира сего, члены королевских или герцогских семейств, недовольством церкви могут пренебрегать, ее высшие иерархи почти все повязаны с правителями родственными узами. Кардинал наш, правда, из этого ряда выбивается, происхождение он крестьянского, но так на то и нужны исключения, чтобы подтверждать правила. Теперь девочка живет во дворце, с ней занимаются фрейлины королевы матери, да и сама Матильда порой участвует. Со следующей недели Берти предстоит начать учебу в университете, это дядя Дмитрий устроил, будет изучать плетение заклинаний, алхимию и, факультативно, остальные предметы по выбору. Мы Неллеры совсем ни при чем, случайно мимо проходили. Время лечит. Когда Ульян успокоится, а позже и забудет про одаренную девчонку, мы Берту себе заберем. Кстати, она мне трогательную записку написала, передала через баронету Нику Ворскую. Короткая совсем благодарность за спасение и помощь с надеждой на скорую встречу. Видно, что писала сама, в 15 словах, 2 предлогах и 3 местоимениях, 16 грамматических и 1 синтаксическая ошибки, пунктуации вообще не было. Трогательно. Не умеет еще писать, но ведь постаралась. Так, опять я завис. Хорошо, что дел не бросил. Оделся в удобную походную экипировку. Тепло и неброско. Вдруг отвод глаз слетит, должен выглядеть прилично и при этом не раскрывать себя как высокородного аристократа. Внимательно еще раз перечитал описание плетения. Значит, оно не действует на того, кто знает, что я рядом, меня увидит тот, кого я чувствительно задену, насколько чувствительно. Да пес его ведает, тут не уточняется, и те, кто услышат произносимые мною слова или издаваемые звуки тела, ну, это, как я понял, когда засмеюсь, закашляюсь или громко испорчу воздух. А если в животе заурчит, непонятно. В общем-то, одной из целей моей сегодняшней самоволки как раз является экспериментальное определение сильных и слабых сторон этого чудесного во всех смыслах заклинания. И завершающая ложка дегтя, под отводом глаз меня увидят те, против кого я начну создавать магическую атаку. Плохо, но ладно хоть так, зато с наложением на себя этого плетения управился очень быстро. Где мой алмазик прослушки? Вот он, сегодня хочу его установить направленным на обратную сторону дворца. Местоположение королевской опочивальни благодаря вице-канцлеру я знаю, надеюсь, не ошибусь. Жаль, что нет магических ретрансляторов, придется время от времени навещать своего магического шпиона и считывать информацию. Алмаз настолько твердый и чистый, спасибо прекрасной герцогине Марии, не пожалела для меня, он может непрерывно записывать пару-тройку-четверо суток в зависимости от интенсивности разговоров. Больше вряд ли, хотя не помешает проверить. На одной из башен королевского дворца, на крыше ратуши и на куполе главного храма, того, где прилатом мой дядя Курт, в разнобой бьют куранты. Мне считать удары не нужно, я и так понимаю, что 8 утра, то есть, примерно около 10 по земному. Как было приказано, Эрик постучался ко мне в это назначенное время, и ровно с последним ударом дворцовых курантов, исполнителен. Говорю же, к нему нельзя. Юлька пыталась защитить вход в мою спальню своей худенькой фигуркой. Да куда там, сержант легко убрал ее в сторону, вошел и закрыл перед ее носом дверь. Ваше преподобие, он меня отлично видит, потому что целенаправленно выискал глазами. Я же сказал мне не мешать, громко и зло прерываю его. Мне нужно 5, слышишь, 5 часов сосредоточения, чтобы никто не мешал. Подмигиваю с улыбкой и машу рукой, выходи. Если по чьей-то вине у меня сорвется плетение, отошлю к свиньям обратно в Неллер. Извините, милорд. Кивает он и выходит, я следую за ним и проскальзываю в коридор, где замерли нахмуренные Юлька с Ангелиной и Сергей. Ух, зря туда сунулся. Плотно закрыв дверь, доверительно вполголоса сообщает Эрик девушкам. Он там что-то магичит, а мы тебя предупреждали. Злорадно улыбнулась Ангелина. 5 часов я озвучил с большим запасом. Так-то собираюсь погулять 3 или 4 часа. Для первого раза, думаю, будет достаточно. Но заложился на всякие непредвиденные обстоятельства. Нет, правда, здорово, когда стоишь от ребят на расстоянии вытянутой руки, а они даже не догадываются о твоем присутствии. Вот где сказка стала былью, а вместо сердца пламенный мотор. У выхода из моих апартаментов на лестнице, ведущей в столовый зал, дежурит двое караульных. Виктор, косой, его преподобие занят магией и сильно не в духе. Не вздумайте кого-нибудь к нему пропустить, предупреждает их Эрик. Я вышел на площадку вместе с ним и стою рядом. Парни меня совсем не замечают. В описании не сказано ничего, что случилось бы, откроется дверь будто бы сама собой, но, уверен, в этом случае мне оставаться необнаруженным никак бы не получилось. В следующий раз как-нибудь надо будет поэкспериментировать и в этой теме, и в вопросе, насколько сильным должно быть касание, чтобы тот, кого я задел, увидел меня рядом с собой. Мы слышали, сержант, усмехнулся косой, даже сюда долетало, как он на тебя кричал, никого не пустим. Мой сопровождающий хлопнул гвардейца по плечу и пошел вниз. Решение взять с собой сержанта полностью себя оправдывало не только в плане безопасности, но и для обеспечения эффективности наложенного заклинания. В одиночку ходить под плетением отвода глаз будет крайне затруднительно. Между этажами Эрик спросил: «Решили уже, куда мы направимся? Ты бы не разговаривал сам с собой. Так это сейчас со стороны выглядит. Я понимаю, милорд, но здесь же никого нет. Все равно, вдруг кого-то не заметишь, говорить буду только я, и то, лишь если никто не услышит. Выходим и идем пока на дворцовую». Мы спокойно прошли через зал на выход. Эрик махнул рукой четверке моих гвардейцев, расположившихся за столом в центре полупустого зала, но вступать с ними в разговор не стал. Ребята первую половину ночи дежурили у обоих входов ко мне, с улицы и изнутри гостиницы, поздно встали, потому и завтрак у них так задержался. На крыльце оценил обстановку и понял, что не задевать иногда кого-то из прохожих, ну никак не получится, хорошо бы хоть под лошадь или повозку не попасть, народу тьма тьмущая. Давно заметил, что, при всем почтении к моему родному городу, Неллер в сравнении с Рансбуром глухая провинция. Тут всего много-много больше, все как-то монументальнее и контрастней, богатое богаче, бедное беднее. Таких великолепных зданий и в таком количестве в Неллере нет, но и такую отчаянную нищету, как на окраинах и в предместьях Рансбура, у нас редко встретишь. Все же правильно я придумал узнать столицу Кранца получше и со всех сторон, не хуже родного города. Чтобы принимать правильные и взвешенные решения, необходимо знать жизни людей во всем их многообразии. Помедленнее немного, говорю сержанту, пристроившись ему в кильватер. Умышленно задел локтем локоть встречного паренька, как и шаг нагруженного на плечи огромным тюком чего-то мягкого. Проверяю его реакцию. Никакой, прошел дальше. Отлично. Понятно, если бы он обернулся посмотреть толкнувшего, то увидел меня, а так не обратил внимания, что столкновения не должно было быть. Повторил свои действия еще дважды, с теткой, таскавшей за волосы уронившую корзину молодую рабыню, и с пожилым приказчиком, руководившим разгрузкой бочек из телеги. Результат был аналогичный первому. Надо еще кое-что проверить. Мы уже вышли на край дворцовой площади, где идет бойкая торговля всем, чем попало, и пошли мимо рядов прилавков. «Эрик, остановись у пирожков», командую сержанту. Тот сделал шаг в сторону навеса, грубо оттолкнув беззубого старика попрошайку, и посмотрел на горы сдобы, выложенные домотканого полотна, выполняющего роль скатерти. «Бери, солдат», предложила не разбирающаяся в знаках воинского различия полная румяная тетка в пуховом платке, наброшенном поверх плотного шерстяного платья до пят. «Еще горячие, с мясом по 4 зольда, с тушеной капустой по 2, с яблоками или сливой есть», спрашиваю. Женщина вздрогнула, внезапно увидев меня перед собой, наморщила лоб, чуть тряхнула головой, но шума и крика не подняла. Что ж, неплохо, видимо, списала мое неожиданное возникновение перед ней на свою невнимательность. «С черешней», ответила несколько растерянно, «тоже по 4. Ничего себе, искренне удивляюсь, как за мясные, чего так дорого-то, уважаемая, не сезон, юноша», хохотнула, придя уже в норму, «торговка, приходи летом, будет по 2 зольда, ладно, легко соглашаюсь, давай один с черешней», лезу в карман куртки, хмурюсь и прошу Эрика, «купи, я потом отдам». Булочница рассмеялась, «кошелек забыл, такой молодой, а рассеянный, угу, с улицы бассейной, не кошелек я забыл, он-то при мне, а мозги включить, привык жить как при коммунизме, когда за меня по мелочам постоянно расплачивается Сергий, которому выделяю понедельно деньги на такие расходы. При себе я тоже имею, только в моем кошельке самое мелкое номиналом, это большие размерами серебряные монеты в 5 драхм. А мешочек с мелочью, которую мне наменяли для швыряния милостыни, я в гостинице оставил. Молодец, что тут скажешь. Эрик расплатился, взяв и себе мясной пирог, и мы принялись поедать сдобу, не отходя от прилавка. А что, действительно свежая выпечка, и вкусная. Я не доел и протянул остаток пирога нищему старику. Тот резко схватил его и быстро скрылся в толпе. Прям как битый жизнью дворовый пес, честное слово. Зря ты этих дармоедов прикармливаешь. Поморщилась тетка, надоели уже. Пользуются тем, что стражи нет, вот и ходит тут, и ходит, клянчит. Сейчас муж придет, он поможет их отгонять. Куда, интересно, стражники-то подевались? Поинтересовался сержант, демонстративно оглядевшись. Так главаря мятежников все ищут и никак найти не могут. Нижний город до трущобы переворачивают вверх дном. Только ничего они там не найдут, вот увидите. Мы спорить не стали, покивали и двинулись дальше. Подожди, останавливаю Эрика, дай еще 4 зольда. Получив 2 медные монетки, возвращаюсь к булочнице. Что, еще пирожка захотел? Засмеялась та, нечего было всякую шваль прикармливать. Ага, соглашаюсь, с мясом хочу. Получается, что, если я для кого-то уже вышел из-под действия заклинания отвода глаз, то для него стану видимым до следующего наложения на себя этого плетения. Можно сказать, первый вопрос на сегодня я прояснил. Теперь оставалось дело за организацией прослушки опочивальни нашего короля Эдгара. Сегодня казни не было, поэтому возле эшафота, мимо которого мы прошли, люди не толпились, зато на выходе с площади пришлось делать крюк. Там уличные циркачи разыгрывали свои представления, и сквозь массу зрителей пробиваться пришлось бы с помощью тарана. В Рансбуре нередко можно увидеть людей с иным цветом кожи, желтые, красные, черные, правда, все они невольники. Торговцев и путешественников, как объяснил мне удрученно вице-канцлер, прибрежные государства, вроде отрезавших нас от морей Юстинианской империи, Союза 11 царств или Верций, предпочитают купцов с других континентов дальше своих портов не пропускать, зарабатывая не только на торговле, а и на посредничестве. Ну, логично, я бы тоже на их месте поступал. Не удержался и посмотрел вслед двум желтокожим раскосым девицам, сопровождавшим закрытые носилки. Ничего так, красотки и фигуристые. Дальше куда? Не оборачиваясь ко мне, тихо спросил сержант, когда мы оказались по другую сторону дворца между оградой Королевского парка и Гильдейской улицей. Никуда пока, мне тут нужно осмотреться. А во, это не Люсильда ли там в парке вдоль дворца дорожку метет? Нет, не она, показалось. Моя несостоявшаяся отравительница устроилась при белье. Задач я ей пока никаких не ставил, кроме одной – стать своей среди дворцовой обслуги. Уверен, эта прохвостка успешно справится, тогда и стану ее задействовать. Если что, тетушка Ника за ней присмотрит. Не сама лично, конечно, есть у баронеты доверенные лица и среди обслуги. Она у меня мудрая женщина. Так, ладно, что мы имеем с местом для установки алмаза прослушки? Много чего имеем. Целый ряд вплотную стоящих друг к другу трехэтажных домов с крутыми черепичными крышами разных цветов. На любом воздухоотводном оконце крепи магический амулет, наведи на окна королевской спальни, и после можно слушать, о чем там говорилось. Хорошо бы еще как тот Карлсон иметь пропеллер, чтобы подниматься на крыши, только вот я не могу летать. И что делать? Может Эрика ночью послать? Он крепкий, сумеет, думаю, забраться наверх. Нет, это не вариант. Пока не хочу в дело о прослушке его посвящать, хотя в преданности сержанта на данный момент уверен. Дальше будет видно. Ко всему хорошему быстро привыкаешь и начинаешь это воспринимать уже как должное. Знаю на личном опыте, увы, печальном. Даша моя одной своей школьной подруге постоянно помогала с деньгами, а когда мы не смогли одолжить, у нас как раз Лися поступила в университет и надо было за съемную квартиру для нее заплатить. Так та подруга ужасно обиделась и наговорила такого, что я жене сказал. Ноги, чтоб ее у нас больше не было. Потом... Правда, они помирились, Дашка у меня вообще отходчивая, но попадаться мне на глаза Виолетта старалась как можно реже. В общем, от идеи тупо увеличить вдвое моему разведчику-телохранителю оклад я отказался. Решил поощрять подарками, так будет лучше, и первый Эрик от меня уже получил. Подарил ему перстень с сапфиром, довольно дорогой, не меньше 100 драхм стоит, почти как домик на окраине Неллера. В камень я вложил плетение светляка, очень мощное, такой амулет прослужит долго, так что, разбить себе в темноте нос моему соратнику как минимум полгода не грозит. А еще я усилил заклинанием разрыва меча кинжал сержанта. Не каждый высокородный аристократ такое оружие имеет. Иди вдоль улицы, командую, не нужно здесь внимание привлекать. Там в конце вижу трактир, подожди меня внутри или возле него, только не ввязывайся ни во что. А вы, у меня здесь небольшое дельце, я к тебе скоро присоединюсь. Вот чем мне еще нравится Эрик, так это тем, что не такой зануда, как Ригер. Кивнул и отправился выполнять приказ. А я пошел к наиболее понравившемуся мне зданию. В гильдию караванщиков попал без труда, проследовав за каким-то прибывшим на паркшезе богато разодетым толстяком, перед которым привратник услужливо и с поклоном распахнул калитку. Так за широкой спиной господина Павла, приветствовавшие величали его этим именем, я и дошел до второго этажа. Первый раз в таком заведении, и чем-то оно мне напомнило наши земные офисы, похожая активная и внешне бестолковая беготня из кабинета в кабинет. Выше уже пришлось идти без поддержки объемной туши, но мне вполне успешно удалось дважды уклониться от столкновений со здешними клерками. Вначале меня чуть не сбила с ног растрепанная девица с огромным грозбухом под мышкой, а в самом конце коридора третьего этажа перед металлической лестницей на крышу едва не налетел на вышедшего из кабинета чем-то расстроенного лысого мужчину. Слава создателю, все обошлось и на чердак я забрался. Вот тут-то выяснилось еще один недостаток плетения отвода глаз, оно не действовало на птиц. Голуби мало того, что всполошились, так один из них умудрился еще и нагадить на меня. Хорошо, не на голову, а на плечо куртки, подсохнет, сотру. Внизу голубиный переполох наверняка не услышали, там своего шума хватает, поэтому не тревожусь, спокойно подхожу к оконцу, выбираю место, куда лучше всего прикрепить мой алмазик, достаю и его, и небольшой пузырек смоляного клея, я у себя им же крепил, держит надежно. Так, готово, шепчу, завершив работу по установке магического прослушивающего кристалла и смотрю на дворец, где тут у нас королек почивать изволит. Глава 21. Утром заехал в особняк Гиверов, попрощаться с вылеченными мною от одержимости виконтами Иваном и Виктором. Понятно, встретили тепло и долго, в который уже раз, благодарили, приглашали посетить их графство. Чувствую, молодым мужчинам не очень хотелось покидать столицу. Сколько лет они провели в своем замке почти взаперти? Лет 7, не меньше, а Иван наверняка больше. Но и не поспешить обрадовать матушку демонстрацией себя исцеленными они не могли. Мои предположения, что их источники заметно слабее, чем у милорда Манского, оказались верными. У старшего 7 энергетических оттенков в источнике, Виктор же может похвастаться 8. В магии он перещеголял наследника рода Гиверских, хоть и совсем чуть-чуть. «Матушка через неделю хочет сама приехать в столицу», — говорит Иван, провожая с братом меня у крыльца. «Она тебя лично поблагодарит. Шутку, что я, кажется, для графини Елены слишком молод, не высказываю. Пошлость вообще мне не свойственна, ни прошлому, ни нынешнему. Буду рад с ней познакомиться», — ответил учтиво. «Прецептора дома нет, он вообще не приезжал. Проведя эту ночь в работе, сегодня ответственный день, начало работы конклава, и мне не стоит опаздывать». Попрощался с виконтами и погрузился в носилки. В большом помещении, помнится, у нас такие иногда называли предбанниками, перед залом заседаний собрались участники конклава. «Кажется, я последний, а, нет, вон еще по коридору два прилата идут. Милорд, опять меня достает своими обхаживаниями аббат Руэрский. Так вы решили или нет? У виконта Готлиба отвратительная манера при разговоре приближать свое лицо вплотную к лицу собеседника. Постоянно приходится делать шаг назад. У каждого же человека есть личное пространство, в том числе и физическое. Зачем его приступать? Придурок, до полсотни лет дожил, а элементарного не понимает. От него еще и чесноком воняет, невозможно переносить. Нет, я ничего против этого овоща не имею, сам иногда люблю им приправлять еду. Юльку с Валькой даже научил в Лосаратере делать гренки с чесноком, но не с самого же утра его лопать, да еще потом и прямо в нос собеседнику выдыхать. Так-то большинство моих коллег радуют винным, реже сивушным перегаром. Ну, для моего нового мира это норма. Решу за кого отдать свой голос по результатам диспута, виконт. Вновь уклоняюсь от конкретного ответа. Пора бы уж всем привыкнуть, что аббат Степ на просьбы о поддержке в выборах не реагирует. Тут раскрылись двери в зал, и на пороге появился милорд Григорий. «Ваше преподобие, прошу всех занять свои места», — громко провозгласил секретарь прецептории. Шум разговоров в предбаннике немного утих, и участники конклава потянулись на первое официальное заседание. «Получается, да, все предыдущие дни мы просто так геморрой себе наживали. За длинным столом сбоку от кафедры вдруг вижу развернутые циферблатом к скамьям готлинские ходики, мой подарок виконту Николаю. Он же их домой к себе увозил, я их там видел. Похвастаться решил, что ли? Да нет, они и правда не помешают, вернее, потребуются, с ними проще соблюдать регламент, не нужно прислушиваться к бою курантов снаружи. Общая молитва, поздравление прецептора с началом работы конклава, пожелание ответственного подхода к обсуждению деятельности ордена, затем главный инквизитор зачитал послание нашего магистра, очень длинное и совсем ни о чем, и наконец первый вопрос, выбор счетной комиссии из 5 человек. Голосовать предстоит много, частью тайно, так что, попасть в число этой пятерки большая честь и серьезная заявка на карьерный рост или первоочередное рассмотрение твоей заявки на субсидию из нашего общего бюджета. За минувшую неделю я постепенно перебазировался на последний ряд скамей в самый правый край. В пору моего настоящего детства такие теплые места назывались Камчаткой. Тут вплотную стена, и, хоть она каменная, наружная, холодная, на нее можно время от времени опираться плечом, немного снимая нагрузку на задницу. Это коллегам все нипочем, откормили себе седалища и закалили их как прочную сталь, а вот мои кости и мышцы устают. Готлиба Руэрского, возмутился кто-то, перекрикивая других галдящих. Он же в прошлом году из 12 месяцев почти 10 в империи провел. Бросил свой монастырь на преднастоятеля и братьев, а сам развлекался. Нельзя его в комиссию, недостоин. Я был на лечении, вскочил любитель чеснока. Мою болезнь только целитель Евлампий мог вылечить. Знаю я твою болезнь, не успокоился прилад Руэрского храма, территориальный сосед Готлиба. Здесь же они расселись по разные стороны аудитории. Муж этой болезни собрался магистру жаловаться, а тебя при встрече вызвать на дуэль. Я его на исповеди отговорить не смог. Ваше преподобие, прекратите. Постучал кулаком по столу инквизитор. Они пока только вдвоем с прецептором в президиуме сидят, пока избранная комиссия им компанию не составит. Подсказать что ли идею с деревянным молоточком? От ударов рукой толка никакого. Да, ну, к черту, обойдутся. Мне и так сейчас есть о чем подумать. Отключаюсь сознанием от происходящего, достали уже до печенки все эти скандалы, и переношусь мыслями ко вчерашнему письму, полученному от мачехи. Передали с оказией через главного сборщика подати герцогства, приехавшего по делам в Рансбур. Письмо содержало немало полезной информации, радостной и тревожной одновременно. Наше герцогство на юго-востоке граничит с Ранерским. В пору правления моего деда у нас с этим соседом разразилась междоусобная война, продолжавшаяся без малого 5 лет, в результате которой мы потеряли контроль над мостами через Рону. Теперь там собирают пошлины мытари герцога Альфонса, и над небольшим, не удостоенным даже статуса графского, городом Щукинск. Эти потери наш род не признал, но и новую усобицу не начинали. Так было до недавнего времени. Однако, через несколько дней после моего убытия в столицу братец Джей с 2 батальонами гвардии вышел навстречу полкам под командованием нашего будущего зятя Андре Детонского, возвращавшимися после заключенного с вергийцами перемирия, и объединив силы совершил быстрый марш к Щукинску, который захватил практически сходу, затратив на штурм 1,5 дня. С чего вдруг у моих родственников проснулась такая воинственность и тоска по утраченным более 20 лет назад землям? Ответ очевиден. Помимо того, что Джею надо поднимать свой авторитет перед коронацией, точнее обручением, раз уж у нас не короны, а обручи в качестве регалий, помимо того, что часть полков герцога Альфонса сейчас воюет на востоке в армии графа Борнского и в отличие от наших вернется не скоро, а значит немедленного ответа ротранеров сейчас дать не сможет, моя снежная королева, пусть не открытым текстом, но весьма доходчиво намекнула на свою уверенность в том, что соседи и вовсе смирятся с новым положением вещей, как когда-то смирились неллеры. Эта ее убежденность основана на появлении у ее рода славного бастарда Степа, о мощи которого герцог Альфонс наверняка осведомлен. Как там у революционного классика? Вчера было рано, завтра будет поздно. Мария выбрала отличный момент для атаки. Действительно, соседям сейчас придется проглотить случившееся. Наверное, некрасиво вот так вот во время войны с внешними врагами решать свои внутренние проблемы, но тут все феодалы поступают подобным образом. А что, типа, такого? Еще мачеха просила быть внимательнее и не вступать в конфликты с родом раннеров, которых в столице не меньше, чем нас, но я и без того ссор ни с кем не ищу. Обратил внимание, герцогиня не распорядилась, а попросила. Вроде бы мелочь, но она что-то лакмусовая бумажка показывает, насколько изменилось мое положение, раз глава рода проявляет такое уважение. Против кандидатуры милорда Степа, конечно же, никто не возражает. Достойный человек, мы за него все проголосуем. Уж он-то ничего в протоколах не напутает и все голоса честно учтет. Что? Чьей кандидатуры? Моей? Кто это сейчас сказал? Почему никто не против? Я против. Не хочу сидеть в президиуме, и голоса считать не желаю, и решать, что из сказанного на конклаве должно быть отражено в протоколе, и вообще, отвлекли, понимаешь, на самом интересном месте. Мне наш налоговик еще и письмо от Юлианы, кузины моей любимой, привез, трогательное, подробное, надо ее отругать. Вот какого, спрашивается, черта она за братом и женихом поперлась, без нее что ли этот несчастный Щукинск бы не захватили, то есть не вернули город в родную гавань? Так, ладно, сейчас не до этого всего, вот-вот может случиться самое непоправимое. Мало того, что мне придется как дураку на всеобщем обозрении кучу дней находиться, еще и не смыться незаметно не получится, а я ведь в поиске уважительных причин для пропуска заседаний, пусть не всех, но хотя бы каких-то. На болезнь с моей магией никак не сошлешься, у меня и без магии с симуляцией плохо всегда было. Один раз, чтобы родители разрешили не ходить в школу, классе в четвертом градусник расколол, приложив его к батарее, чтобы нагрелся. Ну, на болезнь не получится, можно на срочные дела рода сослаться. Не думаю, что прецептор станет препятствовать, очень уж он меня уважает. Ваше преосвященство, ваше преподобие, встаю со скамьи, можно говорить с места, но все для выразительности и привлечения большего внимания все же отрывают задницы, и я так сделал. Прошу меня извинить, но я отказываюсь от столь высокой чести, слишком юн еще и неопытен. Прошу понять, простить. Ну, я выдал. Похоже, это первый в Паргее случай самоотвода. Или нет, все смотрят на меня с изумлением, впрочем, выражение лиц сразу же становится добрыми. Еще бы, принесший славу не только своему роду, но и ордену могучий боевой маг и великий целитель понимает, что в делах нужны опыт и мудрость, которых ему пока в силу возраста и воспитания не достает. Скромен аббат Готлинский, очень скромен. Милорд Степ, первый нарушил воцарившуюся тишину виконт Филипп, главный инквизитор королевства. Ты подумай еще. Я уже подумал. Придаю голосу твердости. И повторно отказываюсь. Коллеги принялись живо обсуждать с сидевшими по соседству произошедшие, пока их не перекрыли слова прецептора. Полагаю, мы должны с уважением отнестись к решению нашего брата, он заслуживает такого отношения. Спасибо тебе, Николай, готов поддерживать меня во всем, пусть это продлится как можно дольше. Сажусь, но теперь отключиться от происходящего никак не получается. Вдруг еще какую-нибудь пакость в свой адрес пропущу. Кандидатов в этот средневековый, церковный президиум набралось 11 человек, что меня сильно опечалило. Подумал, весь день теперь убьем на выборы. К счастью, ошибся. Голосование на данном этапе прошло открыто, а для победы не требовалось набирать свыше половины голосов, достаточно получить больше конкурентов. Управились до обеда. Когда пошли в трапезную, я догнал прецептора, и тот сразу же перестал слушать прилипших к нему четверых прилатов и ворского аббата, взял меня за локоть, показав, кто в нашем ордене чего стоит. Попросился у него первым выступить с докладом, напомнив, что благодаря трофеям и хорошей организации хозяйства братом Георгом, тем самым, что изготавливает готлинские ходики, приведшие всех участников конклава в полный восторг, я не собираюсь ничего просить из орденского бюджета. «Ты удивительный человек, Степ», — громко произнес старик Гиверский. «Такими я себе всегда представлял сподвижников Создателя, первых пастырей. Даже как-то неудобно, честное слово. Вот он сравнил. Ну, вылечил и вылечил его племянников. Деньги не взял, так это не из-за того, что бессеребренник, Просто, считаю, есть многое, что дороже злата. Моей обители и правда ничего сейчас дополнительно не требуется. Я не об этом, милорд. Мы уже вошли в трапезную, и он потянул меня за собой, во главу стола. Обычно стараются все хорошие дела представлять своими заслугами, а своих подчиненных винят в неудачах и провалах. Ты же всегда воздаешь должное своим братьям. Конечно, ты сделаешь доклад раньше других. Григорий, обернулся он к секретарю. Ты слышал? Да, ваше преосвященство. Сейчас же изменю порядок выступлений. А прецептор реально усадил меня рядом с собой. Пусть и по правую руку, слева, на более почетном месте сел инквизитор, но все равно большая честь. По взглядам коллег и их гримасам, понял, что их симпатии, завоеванные отказом от выдвижения на выборах, испарились из-за жеста Николая Гиверского. И ладно, легко пришло, легко ушло. Мне с ними детей не крестить. Им-то всем от меня что-нибудь нужно, а я и без них хорошо проживу. Мне бы завтра не присутствовать. Говорю уже за едой. Есть поручение от герцогини Марии, да и с кардиналом попытаюсь встретиться. А проголосую так, как вы скажете. И по распределению средств, и по назначениям на должности. Прецептор долго не раздумывал. К кардиналу насчет знакомства с принцессой Хельгой проявил осведомленность начальник. Она только на следующей неделе из поездки в замок Кофр вернется. Но, да, повидайся с его высокопреосвященством, если, конечно, он не будет занят. Вот уж нисколько не расстроюсь, коли не попаду к Марку Праведному. Я не собираюсь настаивать на аудиенции. Появлюсь в приемной, обозначусь и уйду. Зато будет повод еще одно заседание потом пропустить. Мое выступление вызвало шепотки и плохо скрываемую зависть. И это при том, что братья Михаил, Георг и Алекс, я так настоял, в отчете отразили далеко не все наши доходы и достижения. Утаивать долю ордена не собирался, привез в Рансбур все положенное до последнего зольда, но зато сократил время доклада до 10 минут. После меня на кафедру поднялись только трое. Они и болтали долго, а потом еще и доказывали в спорах и ругани необходимость затребованных сумм. Так и есть, эта канитель затянется надолго. Прецепторию покидал одним из первых в 18:00. Мои боевые парни могут себе позволить осветительные амулеты, однако тратить их ресурс не любит, поэтому активировали лишь один, для освещения впереди, а сзади и с боков от моих носилок держали факелы, пропитанные алхимическим составом, который мы купили через трактирщика. Ни я сам, ни Карл с капитаном Леоном Беловым варить зелья не умеем, к тому же, нет соответствующего оборудования. Наверное, так и надо. Зачем мучиться с выращиванием бананов за полярным кругом, когда их проще приобрести? Сопровождать меня сейчас прибыл лейтенант Циско. Николас изображает кипучую деятельность, раз уж Снежная Королева поручила ему отслеживать всех подозрительных персон, появляющихся в моем окружении, но по большому счету, кроме как миловаться с Ангелиной, ему пока заняться нечем, вот и взял на себя роль командира охраны. Опять эти стражники приходили, докладывает, когда мы двинулись по столичным улицам. Все хотят лично вам признательность за спасение высказать. Это он про тех, кого я исцелил после стычки на площади. Чтобы отвязаться от них, предложил им утром прийти. Найдете для них совсем чуть-чуть времени. Еще их капитан со мной встречался, клянется, что городская стража готова оказать вам любое содействие и любую помощь. Зачем мне благодарность местной полиции? Ну, ладно, пусть будет. Может, когда-нибудь и пригодится. Хорошо, соглашаюсь, выслушаю. Только предупреди их заранее, что у них не больше 5 минут. Не то чтобы я весь из себя занятый, но благодарности уже переел. Получаю от них не удовольствие, а больше раздражение. Беглеца-то поймали, лейтенант показал обернувшемуся гвардейцу, чтобы тот не сворачивал, а расчищал путь прямо через центр Вишневой площади, и ответил: «Куда там, милорд?» Усмехнулся. «В Нижнем городе, особенно в районах складов или скотных дворов, можно полк спрятать, а не одного лишь бандитского главаря, но ищут. Те, кто вернулись из погони по дорогам, уверены, мститель из столицы не ушел, все еще здесь. Рано или поздно, надеюсь, найдут». Он хохотнул. «Правда, по тем рисункам с лицом арестанта, которые они всем показывают, можно половину горожан хватать. Говорят, пробовали с помощью магии искать, но тот Джек сам ведь одаренный, смог закрыться от поиска. Наверняка опыт в этом деле большой, он ведь больше 3 лет кровь королевской власти портит. Мы миновали и несколько присутственных зданий. Света там в окнах не видел, рабочий день у чинуши клерков закончился, значит, проверять информацию, записанную на моем алмазе прослушки, отправлюсь завтра. Ломиться через запертую дверь или изображать из себя скалолаза не хочу. Хотя, конечно, любопытство грызет изнутри, что там мой шпион успел зафиксировать. Слишком уж непонятное затишье после моего отказа переселиться во дворец. Как будто бы так принято. Лейтенант, прошу, навести сегодня вице-канцлера. Думаю, он скоро вернется со службы. Попроси его еще раз выписать мне пропуск в королевскую резиденцию. Завтра поеду. А Конклав? Удивился сыскарь. Конклав продолжает работу. Улыбаюсь. У меня же будет выходной. Хочу увидеться с Бертой. Подарить ей книгу. Ну и просто поговорить. Смешно, но меня к ней почему-то тянет. Надо будет как-нибудь заняться самоанализом. О, отряд стражи, смотрю, возвращается откуда-то усталый. Блики от огня несомых ими факелов падают на хмурые лица. Не нашли ничего, никого. Тяжело беднягам. Стоп, вспомнил. Точно ведь, мужик, который позавчера привлек мое внимание в столовой нашего трактира, это тот самый, который командовал нападением на арестантскую повозку и меня. Побрился налысо, переоделся в одежду состоятельного торговца, но это точно он. А кто тогда те трое, что с ним сидели? Один в одежде дворянина. Черт, неужели я прав? Порой, лучше всего прятаться под фонарем. Получается, пока стража и сыск сбивая ноги ищут мстителя по трущобам и воровским притонам, он спокойно себе проживает на виду королевского дворца в ожидании, когда уляжется шумиха, а на поиски махнут рукой. Да уж, и что мне с этой догадкой делать? Полагаю, для начала ее надо проверить. Угу, а оно мне надо? Глава 22. Юстиниан. Дворец правительства и сената. Год 2108 от явления создателя. Второй день третьего месяца зимы. Принц Гней Юстинианский. В своем кабинете он отвернулся от ростового зеркала, где миг назад отражался крепкий седовласый мужчина в пурпурном, цвета императорской семьи, мундире, вышитым золотыми нитями и сиявшим драгоценными камнями всех 10 высших знаков отличия, прошел к креслу, но садиться в него не стал. Уперся руками в стол и бездумно уставился на разложенные бумаги. В свои 71 год принц выглядел не старше 60. Услугами магов для омоложения он не пользовался, имел возможность омолаживать себя сам, намного превосходя в могуществе источника императора Флавия Неустрашимого, своего племянника. Гней давно перестал таить злость и обиду на прадеда, Леонида Великого, изменившего очередность престола наследия, когда императорскую тиару стали наследовать не следующие по старшинству брат или сестра, а, как в варварских королевствах и царствах, старший сын или дочь умершего правителя. Сейчас-то все равно реальные вожжи управления империей, да и многими землями, находящимися за ее границами, сосредоточены в его руках. Племянник, а что племянник? Флавий Неустрашимый, этот пустой, откровенно глуповатый даже в свои 53 правитель, способен лишь развратничать, охотиться на оленей, блистать на балах и сидеть надув щеки во время приемов или государственных советов, переложив бремя ответственности за величайшую империю на плечи своего дяди принца Гнея. Если что и удручало реального повелителя самого мощного государства континента, так это низкий статус детей и внуков. И данную проблему он пытался решить уже много лет, плетя паутину интриг, опутывавшую сейчас почти всю Итерику. Джессика, его погибшая 4 года назад супруга, приходилась родственницей 4 королевским домам, а бывшему кранцевскому монарху и вовсе родной сестрой, то есть теткой нынешнему королю Эдгару I. Именно Гней организовал заговор против Петра III, подтолкнув его амбициозного сына на убийство отца и двоюродных братьев, ослабив правящий род. И это принц Юстинианский стоял за одновременным нападением на Кранц сразу 3 соседей прошедшей осенью. Вначале все шло по задуманному плану. Погрязшие во внутренних смутах и династических неурядицах королевство под ударами с двух сторон, чтобы не разрушиться окончательно, должно было попросить не помощи империи, за помощью Тайдгар и так каждый месяц присылал посольство, а установление прямого имперского протектората над Кранцем. А дальше? Дальше с оставшимися членами Саварской династии могли произойти всякие смертельные неприятности, а из одного королевства можно было бы сделать 2, в которых сын и дочь принца Гнея стали править на правах ближайших родственников погибших Эдгара и членов его семьи. Но все планы оказались разрушены, вергийцы потерпели ряд сокрушительных поражений, а сводная армия габарийцев и ахарцев не успела овладеть Ултиаром, центром восточной провинции Кранца, и теперь туда быстрым маршем с севера движутся освободившиеся после заключенного перемирия полки. Война еще будет продолжиться, однако уже сейчас ясно, что тех результатов, которых ожидал от нее глава правительства Юстинианской империи, достигнуто не будет. Рано или поздно войско союзников будет отброшено. Принц. В кабинет вошел секретарь. Он уже прибыл. Гай, когда-то этого молодого чернокожего мужчину звали Адилитом, давно. Мальчишкой его привезли на работорговом судне с Эвтории. Но в 11 у юного раба пробудился источник. Естественно, он получил волю, в церкви Создателя обратился к истинной вере, получил там новое имя и дал вассальную клятву принцу Гнию, приметившего смышленого, обретшего дар мальчишку. «Да, генерал в приемной», — подтвердил чернокожий милорд. «Скажи, пусть заходит». Глава имперского правительства медленно опустился в кресло. Омоложение и исцеление, которые он иногда на себя накладывал, действовали с каждым разом все слабее, и годы давали о себе знать ломотой в суставах и мышцах. «Приветствую, первый министр», — сказал вошедший. Это оказался невысокий круглолицый человек, далеко за 50 лет, в зеленом генеральском мундире с единственной наградой за верность в виде золотой семиконечной звезды на левой стороне груди. Граф Зигмунд Пиппер недавно был назначен на должность руководителя имперской разведки, сменив на этом посту умершего старинного приятеля Гнея. «Садись», — сказал принц, жестом приглашая занять место у стола. «Выяснили, вергийцы не вводят нас в заблуждение». Граф, как обычно, предпочел самый дальний от хозяина кабинета боковой стул. Если глава имперского правительства очень рано вставал, то начальник разведки поздно ложился, предпочитая ночами работать. Сегодня он явно еще не ложился, и, какие бы ему сейчас принц не поставил задачи, наверняка из кабинета сразу отправится спать, отложив выполнение полученных распоряжений на вторую половину дня. Такой распорядок жизни генерала принца сильно раздражал, однако приходилось мириться. Пиппер пользовался безоговорочной поддержкой императрицы, а вступать в конфликт с зеленой партией, за которой маячила тень наместника Создателя, Гней был не готов. Он могущественен, но не всемогущ. К тому же, генерал Зигмунд неисполнительностью не отличался. Делает все, хоть и по-своему. «Нет, все верно», — ответил главный разведчик, кладя перед собой лист бумаги с записями. «Деньги, которые мы через наш банк перевели канцлеру, за вычетом его доли все пошли на нужды армии. Даже на один пехотный полк Шарский получил больше, чем мы полагали. Так что, да, дело действительно во внезапно изменившихся обстоятельствах. Никто не ожидал, что у кранцевцев окажется могущественный маг, не менее сильный, чем наш сервиетит, ну или почти такой же. Не исключено, что он располагает и четырьмя десятками энергий. Конечно, это резко изменило характер войны и уничтожило все то, что мы выстраивали последние 5-6 лет. Не сдержался и прервал графа принц. Теперь придется начинать все сначала, и неясно, будет ли это иметь хоть какой-нибудь смысл. Кто он, откуда взялся? Помните, полгода назад я докладывал о гибели герцога Виталия Неллерского, организованную мальчишкой Эдгаром? Мы тогда ожидали войну между северными провинциями королевства. Герцогиня Мария против герцога Конрада. Я что, по-твоему, Зигмунд, должен запоминать имена всех этих варварских князьков? Поморщился первый министр. Говори по делу. Генерал равнодушно кивнул и коротко доложил о бастарде, в котором открылся сильный дар. Юнцу еще нет 15, но он уже успел прославиться успехами на полях сражения и выдающимися целительскими способностями. Сейчас милорд Степ, так звали этого мага, служит Создателю в качестве аббата монастыря молящихся. Настроение принца стало еще хуже, день не задался с самого утра. И, если с новым рабом неумехой, расплескавшим воду из кувшина для омовений, вопрос решился очень быстро и легко, Гней приказал его запороть, а труп скормить волкам, которых держал в вольере своего замка, то что делать с молодым аббатом, ставшим неожиданной помехой всем планам, решить было не так просто. Да, у империи имеется масса возможностей переманивать к себе могущественных магов. И это не только богатство в виде золота и драгоценных камней, обширных поместий и долей в заморской торговле, а и доступ к редким свиткам и фолиантам, к знаниям, которые для одаренных часто важнее любых денег. Проблема в том, что варвары, а для имперцев все иноземцы считались ими, до сих пор живут по древним обычаям, уходившим корнями еще в эпоху до явления на Паргею Создателя. Этот бастард, какими бы посулами его ни соблазняй, не примет никаких предложений без согласия рода. А кто захочет в условиях постоянных войн и конфликтов лишиться поддержки сильнейшего члена своей семьи? Попробовать все равно следует, вслух высказал результат своих размышлений принц. Надо узнать привычки, слабости и стремления этого юнца, вплоть до того, каких девиц он предпочитает. Ты понимаешь, Зигмунд, начальник имперской разведки усмехнулся, и его усмешка принцу не понравилась. И действительно, следующая новость оказалась очередной неприятностью за не успевший начаться день. Есть сведения, пока без гарантии на достоверность, сообщил граф Пиппер, что кардинал Марк видит бастарда консортом при принцессе Хельге. «Тьма, забери этого смерда», — раздраженно произнес гней Юстинианский и устало откинулся в кресле. «Такой юнец наверняка ухватится за возможность войти в королевскую семью. Никто бы не отказался», — согласился с мыслью главы правительства генерал. «И это усилит династию Саварских настолько, что...» — принц сделал паузу и продолжил. «Тогда нам нечего предложить этому бастарду более искушающего. Остается только один выход. Ты ведь понимаешь, о чем я?» «Понимаю», — усмехнулся генерал. «Но это будет сделать очень непросто. Его наверняка стерегут со всех сторон. Нет, задача решаемая, только не нужно ждать быстрого результата. Требуется время. Оно у тебя есть», — сказал хозяин кабинета, устало закрыв глаза. «Все равно первую партию мы уже проиграли. Надо готовиться к следующей». «Так, с этим все. Какие новости из республики?» «Рансбур, трактир золота Кранца. В это же время, господин», из-за двери обращается Ангелина, тихо постучавшись. «Приучил всех не входить ко мне в спальню без разрешения. Одного дня хватило. Сообразительные у меня люди. Вы еще здесь?» Интересуюсь громко. «Смотрите, сейчас передумаю». «Нет, нет, господин, я как раз и хотела сказать, что мы уходим. Ник и Иван с нами. Отпустил я опять служанок в кондитерскую и выделил им денег, чтобы еще себе по платью купили, а то теплых на выход у них всего по одному. Приятно, черт возьми, быть добрым, особенно, когда это не напрягает финансово и не требует личных затрат времени, а еще лучше, когда такие действия нужны для пользы дела». Избавился от последних лишних глаз. «Надо бы найти хорошего художника, пусть он нарисует Юльку с Ангелиной в полный рост и с улыбками до ушей и назовет это свое полотно «Жизнь удалась». Ладно, шутки в сторону. Не для того я остался один, чтобы острить сам с собой. Своих помощников я нагрузил различными задачами, отослав в город, а вассалу сообщил, что его служба до обеда мне сегодня не нужна, лишь во второй половине дня отправимся с ним во дворец, туда совсем без свиты являться как-то не солидно. Карлу есть чем заняться, он у меня пустился во все тяжкие в плане ухаживания за слабым полом, и пусть мне не жалко. Парень он видный, благородный, одаренный, при деньгах, так что у девиц пользуется успехом. Надо отдать должное, про обязанности вассала не забывает и всегда готов выполнять мои поручения. Одно задание на завтра я ему уже подготовил. Сергей нашел два варианта артефакторных плетений, позволяющих не просто увидеть того, кто накинул на себя заклинание невидимости, но и обозначить его как пытающегося скрываться от взглядов, и аж три аналогичных, касающихся обнаружения воспользовавшихся отводом глаз. «Да уж, спустил меня Серега с небес на землю. Почему-то у меня все время вылетает из головы, что, если есть меч, значит, есть и щит. А я-то вольготно себя чувствовал, разгуливая в невидимости. Нет, надо быть осторожней. Конечно, подобные амулеты редко кто постоянно носит, но иметь в виду их возможное наличие надо всегда. Заодно и собственной безопасностью требуется озаботиться. Сегодня же вечером сделаю себе и такую защиту. Что же касается остальных моих людей, то здесь палка о двух концах. Невозможно сделать так, чтобы они обнаруживали врагов и в упор не замечали меня.